Глава 8. Спокойный, уютный вечер, к которому стремился лорд Эйкенхэм, уже закончился. На колокольне отзвенел туру-рум и проводил вечернюю зарю. Покорный скот неспешно вышел в ночь, в саду уснули невесомым сном и алые, и белые цветы. Остались лишь ночные существа, как то совы, мыши, простые летучие, комары и констебль. Часы на вышеупомянутой колокольне, 15 минут назад пробившие полночь, печально звякнули, сообщая мартышке, что еще через 45 минут свершится неизбежное. Шагая по комнате и трясясь, как исследователь Бразилии, подхвативший малярию, он был безупречно элегантен, ибо не подумал раздеться в эту страшную ночь. Когда приезжаешь к родителям невесты и узнаешь, что твой безумный дядя будет их грабить, уже не до сна. Ты шагаешь и трясешься. Мартышка пробовал отвлечься, почитать книгу убийства в тумане, но не смог. Есть времена, когда не прельстит и самый безликий бес. Былые дни, одно воспоминание, о которых походило на подгнившую устрицу, мартышка трясся, но все же не так. Сейчас, как героиня убийства, запертая в логове бандитов, он ощущал, что нервы торчат вершка на два и еще и заворачиваются. Душевная боль совсем бы его прибила, если бы не терзала и жажда, образуя противовес. Жажда эта, как часто бывает в молодости, начиналась в подошвах и шла кверху, неуклонно обостряясь. Началась она по приезде, а дошла до апогея, когда Джейн принесла в гостиную графин и сифон. Мартышка был сильным человеком, но сидеть и смотреть, как сэр Эймер, Билл и дядя пьют, словно лоси у водопоя, не сможет и самый суровый аскет. Итак, мартышка шагал, кляня тот порыв, который побудил его сказать Гермионе, его невесте, что он не пьет, и представляя себе, как напьется, если выживет. Отшагав весь ковер, он повернул было обратно, но застыл, настолько походя при этом на пробуждение души, что обманул бы и знатока. Часы прозвенели дважды, обращаясь к нему. «Неужели ты забыл, — ласковее осведомились они, — что в гостиной стоит графин? Мы ничего не говорим. Так, напоминаем». Мартышка предположил, что это в сущности ангел-хранитель. А кого-кого, а этих ангелов он почитал. Через несколько секунд он был в коридоре, через 3 минуты в гостиной, через 3 четверти дрожащей рукой наливал живительную жидкость, а через 4, откинувшись в кресле, положив ноги на столик, испытывал высшее блаженство. И тут раздался голос. Он сказал только «Ой!», но мог бы просто и крякнуть. Волосы у мартышки поднялись дыбом, как иглы на взъяренном дикобразе. Сердце с тупым стуком ударилось о передние зубы, и, жалобно крикнув, мартышка взлетел к потолку. Дважды коснувшись его и опускаясь на пол, он заметил, что это не сэр Эймл и старый друг Элзи Бин. Она стояла в дверях, приложив руки к груди, и пыхтела, как пыхтят служанки, если зайдут ночью в гостиную, а там сидит аристократ. Мартышке стало легче, спокойствие вернулось к нему, а с ним и млеко милости. Если ты думал увидеть баронета в халате, приятно убедившись в ошибке, потолковать с одним из лучших умов Ботлтон Ист. Высвободив язык, зацепившийся за голосовые связки, мартышка приветливо заметил. «Пип-пип! Пип-пип, сэр! Это вы? Да, сэр! Ну и испугался же я!» «И я, сэр!» «Значит, оба испугались», — подытожил мартышка, еще со школы, питавший склонность к математике. «Вы уж простите», — принял за хозяина. «Помните, вы удачно назвали его Титаном?» «Так и есть. А я их не люблю. Что ж, располагайтесь, побеседуем. Ну, как там ваш Гарольд?» Элзи опечалилась.